Глава 8. Когда я дошел до дверей, по улице уже бежали люди. Сломя голову, вытаращив глаза, неслись они туда, откуда изливался надрывный вой. Словно сирена эта, чудовищная дудка в руках крысолова в последний день бытия. А они — крысы, и нет для них ничего страшней, чем опоздать на зов. Торопливо прихрамывал дряхлый дядюшка Эндрюс, с необычайной силой размахивая костылем. Громко стучаем по тротуару, и ветер вздувал ему до самых глаз длинную седую бороду. С мрачной решимостью ковыляла мамаша Джонс. Она нахлобучила на голову старомодный капор с огромными полями для защиты от солнца. Но забыла завязать ленты, и они болтались по плечам. Сия музейная редкость сохранилась у нее одной во всем Милвилле, а может быть и в целом свете. И старуха ужасно этим чванилась, словно щеголять в головном уборе, в каких разгуливали модницы прошлого века, признак величайшей добродетели. Следом шагал пастор Сайлас Миддлтон. На лице его застыла гримаса брезгливого осуждения, и все-таки он влился в общий поток. Продребезжал древний форт. К рулю пригнулся сумасбродный мальчишка Джонсон. В машине полно было его приятелей, таких же хулиганов. Они вопили, свистели, мяукали. Словом, рады были случаю пошуметь. Спешили еще и еще милвильцы. Наперегонки мчались дети и собаки. Я отворил калитку и вышел на улицу. Но не бросился бежать, как другие. Я ведь уже знал, из-за чего тревога. И меня угнетало и давило еще многое, чего пока не знал никто. Главное — Таппер Тайлер. Как он связан с тем, что происходит? Пусть это дико, нелепо, но в глубине души я уверен, без Таппера тут не обошлось. Каким-то образом он заварил эту кашу. Надо бы все обдумать, разобраться. Но уж очень это огромно и никак не укладывается в голове, и не за что зацепиться. За этими мыслями я не услышал, как сзади, словно крадучись, подкатила машина. Очнулся только когда щелкнула распахнутая дверца. Я круто обернулся. За рулем сидела Нэнси Шервуд. «Садись, Брэд!» — крикнула она сквозь вой сирены. Я поспешно сел рядом, захлопнул дверцу, и мы понеслись. Машина была большая, мощная, верх опущен. С непривычки как-то чудно мчаться в открытой машине, когда над головой ничего нет. Сирена утихла. Только что мир был до отказа полон воем ее медной глотки. И вот все оборвалось, коротким жалобным стоном, и смолкло. Настала тишина. Огромная. Давящая. Под ее необъятным грузом глубоко в мозгу еще таился слабый рыдающий отзвук. Словно вой не совсем кончился, а лишь отодвинулся куда-то очень далеко. Тишина обдала холодом. Я почувствовал себя беззащитным и беспомощным. Глупо. Будто пока выла сирена, у нас была цель. Было зачем и куда стремиться. А смолкла она. И непонятно, куда идти и что делать. «Хороша у тебя машина», — сказал я первое, что пришло в голову. Ничего другого не подвернулось, а что-то сказать было необходимо. «Это мне отец подарил ко дню рождения», — ответила Нэнси. Машина шла бесшумно, мотора совсем не было слышно, только глухо шуршали шины по асфальту. «Слушай, Брэд, что происходит? Кто-то мне говорил, будто твоя машина валяется разбитая, а тебя нигде нет. Это не из-за твоей аварии запустили сирену? И еще, говорят, на шоссе пробка, застряла масса машин. Вокруг Милвилла поставили ограду, сказал я. Кто поставил? Зачем? Это непростая ограда, ее не видно. Мы подъезжали к главной улице. Здесь народу стало больше. Шли не только по тротуарам, но и по газонам перед домами, и прямо по мостовой. Нэнси сбавила скорость. Машина теперь еле ползла. «Так ты говоришь, ограда?» «Ну да. Автомобиль без шофера и без пассажиров может пройти сквозь нее, а человека она не пропускает. Подозреваю, что она не пропустит ничего живого. Заколдованная стена, как в волшебной сказке. Не хватало еще, чтобы ты верил в волшебство. Час назад не верил. А теперь не знаю. Мы выехали на главную улицу. Тут перед муниципалитетом собралась толпа. Все время подходили еще и еще люди. Подбежал Джордж Уокер, мясник из магазина «Рыжий филин». Край белого фартука заткнут за пояс. Белый полотняный колпак съехал на ухо. Норма Шепард, секретарша доктора Фабиана, забралась на какой-то ящик посреди тротуара, чтобы лучше видеть, что творится вокруг. Батч Ормсби, хозяин заправочной станции, напротив муниципалитета, стоял у обочины и усердно тер комком ветоши, перепачканные смазкой ладони, словно знал, что вовеки не ототрет их дочисто. А все-таки обязан стараться. Нэнси подвела машину к бензоколонке и заглушила мотор. Размашисто шагая по бетонной площадке, к нам подошел какой-то человек. Наклонился, оперся скрещенными руками о дверцу. «Ну, приятель, как дела?» — спросил он. Минуту я смотрел на него, не узнавая, и вдруг вспомнил. Он, видно, понял. «Угу», — подтвердил он. «Я самый. Это я разбил твою машину». Он выпрямился и протянул руку. «Звать меня Гэбриэл Томас. Попросту сказать, Гейб. Мы тогда на дороге и назваться-то не успели». Я пожал ему руку и назвал себя. Потом представил ему Нэнси. «Говорят, на шоссе что-то случилось, мистер Томас», — сказала она. «Но Брэд мне не рассказывает». «Видите ли, мисс, тут дело темное», — сказал Гейб. «Вроде ничего и нет. Наезжаешь на пустое место, а оно тебя не пускает. Все равно, как в каменную стену уперся. Проехать нельзя, а видно все насквозь». «Звонили вы своему начальству?» — спросил я. «А как же? Ясно, звонил. Да только никто мне не поверил. Думают, я пьяный. Думают, я до того допился, что боюсь ехать. Вот и отсиживаюсь где-то. Думают, я сочинил эту дурацкую историю себе в оправдание». «Они вам так и сказали, мистер Томас?» «Нет, мисс, не сказали, да только я и сам знаю, что они думают. То и обидно, что им такое в голову пришло. Я же не пьющий, и ничего за мной худого не водится. Я же 3 года кряду премии получал за классную езду». «Ума не приложу, как быть», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Никак не выберусь из этого городишки. Ну, никакого просвета нет. В какую сторону ни подамся, всюду стена. До моего дома 500 миль. Жена одна осталась. На руках 6 ребятишек. Меньшой еще в пеленках. Ума не приложу, как она там управится. Она, понятно, привыкла, что я уезжаю. Так ведь я всегда за 3 дня оборачиваюсь. На худой конец за 4. А ну как, застряну тут 3 недели. А то и на все 3 месяца. Что ей тогда делать? Денег взять неоткуда. А за квартиру плати, да 6 ртов прокорми». «Может, это и ненадолго», — сказал я. Мне хотелось его немного подбодрить. «Может, кто-нибудь сообразит, как этот барьер одолеть? А может, он пропадет сам собой? И потом, мне кажется, компания пока будет выплачивать ваше жалование жене. Ведь вы-то не виноваты». Он презрительно фыркнул. чтобы эти выжиги да заплатили. Держи карман шире. Знаю я ихнюю шатию. Да вы не волнуйтесь, уговаривал я. Мы еще не знаем, что случилось, надо сперва разобраться. Это верно, согласился Гейб. Все-таки я же не один такой. Я тут со многими толковал, которые тоже попались. Вот только что у парикмахерской мне один говорил. У него жена лежит в больнице. В этом, как бишь его? В Элморе, подсказал он Нэнси. Вот-вот. Жена в Элморе в больнице. А он рвет и мечет, боится. Вдруг не сумеет ее навестить. Все твердит, хоть бы это поскорее уладилось. Хоть бы ему отсюда выбраться. Видно, жена очень плоха. Он ее навещал каждый божий день. И она его ждет, и наверняка не поймет, чего он не идет. Вроде она малость не в своем уме, и ей не втолкуешь. И еще тут один. У него вся семья гостила в Йеллоустоуне. И как раз нынче он ждет их домой. Приедут, говорит, усталые, дорога-то не близко, а домой не попасть. Он их ждет среди дня. Решил выйти на дорогу и ждать у самого барьера. Встречай, не встречай, толку-то. Но он говорит, больше ничего придумать не могу. Потом тут куча народу работает на стороне, и теперь они не могут попасть на работу. А еще кто-то рассказывал, одна здешняя девушка собирается замуж за парня из Кунвелли. Есть такое место поблизости? И они хотели завтра обвенчаться. А теперь понятно, свадьба не выйдет. Вы, я вижу, со многими успели потолковать, заметил я. Тише, сказала Нэнси. На той стороне улицы, на высоком крыльце муниципалитета, появился наш мэр, Хигги Моррис, и замахал руками, чтоб все замолчали. «Сограждане!» — заорал Хигги фальшивым голосом, будто на предвыборном собрании. От такого голоса сразу начинает тошнить. «Сограждане! Призываю вас соблюдать тишину и спокойствие!» «А ну скажи им, Хигги!» — выкрикнул кто-то. В толпе прокатился смех, но совсем не веселый. «Друзья!» — продолжал Хигги. «Нам грозят неприятности. Вы про это, наверное, уже слышали. Не знаю, что именно вы слышали. Ходит туйма всяких сплетен. Я и сам не знаю точно, что случилось. Прошу прощения, что пришлось пустить в ход сирену, но это был самый быстрый способ созвать вас сюда». «Да ладно, черт с ним!» — крикнул кто-то. «Давай ближе к делу, Хигги!» На этот раз никто не засмеялся. «Ладно, попробую ближе к делу», — сказал Хигги. «Не знаю, как бы это выразиться. В общем, мы отрезаны. Нас огородило каким-то непонятным забором. Ни к нам, ни от нас ходу нет. Не спрашивайте, что это за забор такой и откуда он взялся. Понятия не имею. Наверное, сейчас ни одна душа этого не знает. Может, в нем ничего страшного и нет, и нечего нам волноваться. Может, это ненадолго. Может, оно и само исчезнет. А я вот что хочу вам сказать. Сохраняйте спокойствие. Мы все вместе очутились в этой ловушке, и надо всем вместе искать выход. Пока бояться нечего, опасности никакой нет. Мы отрезаны только в том смысле, что сами не можем выбраться из города. Но связь с внешним миром у нас есть. Телефон работает, газ подается, электричество не выключилось. Запас продовольствия у нас есть. Вполне хватит дней на 10, а то и больше. И если даже запасы придут к концу, мы достанем еще. Можно подвести грузовики с продуктами и со всем, что нам понадобится, впритык к этому самому забору. Потом водитель вылезет, а машину можно будет протолкнуть или перетянуть через забор. Он не пропускает только людей и вообще живую тварь. «Одну минутку, мэр!» — крикнул кто-то. «Да?» Хигги огляделся, отыскивая глазами того, кто посмел его перебить. «Это вы кричали, Лен?» «Я кричал!» Теперь и я увидал, что это Лен Стритер, учитель естествознания из нашей школы. «Что вы хотите сказать?» — спросил Хигги. «Насколько я понимаю, ваше последнее утверждение, будто сквозь преграду проходят только неодушевленные предметы, основано на случае с тем автомобилем на Кунвелийской дороге». «Вот именно», — снисходительно подтвердил Хигги. «На том самом и основано. А вам что об этом известно?» «Ничего», — сказал Лен Стритер. «Об автомобиле мне ровно ничего не известно. Но я полагаю, вы намерены расследовать это явление, строго соблюдая законы логики». «Совершенно верно», — с лицемерной кротостью подтвердил Хигги. «Именно так мы и намерены поступить». Ясно было, он и понятия не имеет, о чем говорит Стритер и куда клонит. А Стритер продолжал. «В таком случае должен вас предостеречь. Не спешите с выводами. Не то можно совершить грубую ошибку. Например, если в автомобиле не было человека, это еще не значит, что там вообще не было ничего живого». «Так ведь не было», — возразил Хигги. «Водитель бросил машину, куда-то ушел». «Кроме людей, в природе существуют и другие живые организмы», терпеливо объяснял Стритер. «Мы не можем утверждать, что в этом автомобиле не было ничего живого. Напротив, с уверенностью можно сказать, что какие-то формы жизни там были. Возможно, внутри застряла муха. На капоте мог сидеть кузнечик. Безусловно, и в самой машине, и на внешней ее поверхности имелись различные микроорганизмы. А это такие же живые организмы, как и мы с вами». Хигги слушал растерянно и с досадой. Видно, не понимал. Может, Стритер попросту над ним насмехается? Должно быть, он сроду и слов таких не слыхивал. Микроорганизмы. «А знаете, Хигги, наш юный друг прав», — раздался новый голос, который я тотчас узнал. Это говорил доктор Фабиан. «Разумеется, микроорганизмы там были. Кое-кому из нас следовало сразу это сообразить». «Ладно, пускай», — сказал Хигги. «Будь по-вашему, док. Пускай Лен верно говорит. Да нам-то не все равно». «Пока, пожалуй, все равно», — согласился доктор. «Я просто хочу подчеркнуть, что суть не только в том, живые организмы или неодушевленные предметы», — сказал Стритер. «Если мы хотим понять создавшееся положение, нельзя исходить из неверных предпосылок, иначе мы с самого начала ступим на ложный путь». «У меня вопрос, мэр», — сказал кто-то еще. Я обернулся, но не увидал, кто именно. «Валяй, друг», — обрадовался Хигги, очень довольный, что кто-то прервал непонятные рассуждения Стритера. «Вот какое дело», — продолжал тот же голос. «Я работаю на прокладке дороги. Это к югу, от Милвилла. А теперь на работу не попадешь. Может, денек-другой меня и не уволят, а уж больше подрядчик ждать не станет, и думать нечего. У него время считанное, сами понимаете. Подрядился сделать к сроку. Опоздал, за каждый лишний день плати неустойку. Ему рабочий на месте нужен. Может, день-два обождет, а там и другого наймет». «Это я все знаю», — сказал Хигги. «И я не один», — продолжал рабочий. «В Милвилле полно таких, кто работает на стороне. Не знаю, как другим, а мне без заработка не прожить. У меня никаких капиталов не отложено. А ежели на работу не доберешься, жалования не получишь. Сбережений ни гроша. Так что же это с нами будет?» «Про это я и хотел сказать», — заявил Хигги. «Я знаю, положение у тебя трудное. И еще у многих. Милвилл — невелик городок. На всех работы не хватает. Очень многим приходится зарабатывать на стороне. И я знаю, многие из вас еле дотягивают до получки. А больше вам жить не на что. Надеюсь, это дело скоро уладится. Так что вы все вовремя вернетесь к работе. И места никто не потеряет. Но вот что я вам еще скажу. Даю вам слово. Если это и не в раз уладится, никому из вас не придется голодать. И никого не выгонят на улицу, если вы задолжаете за квартиру или не внесете в срок арендную плату. Ничего худого с вами не случится. Из-за этой чертовщины многие потеряют работу. Но о вас позаботятся. Ни одного человека не бросит на произвол судьбы. Я назначу особую комиссию для переговоров с торговцами и с банком. И мы установим такую систему кредита, чтобы вы могли просуществовать. Кому потребуется кредит или ссуда, тот ее получит, можете не сомневаться. Верно я говорю, Дэн? И Хигги поглядел на Дэниеля Виллоуби, который стоял там же, на крыльце, ступенькой ниже. «Да, да», — сказал банкир. «Ну, конечно, все правильно. Мы сделаем все, что только в наших силах». Но обещание Хигги пришлось ему очень не по вкусу. Это сразу было видно. И согласился он, скрипя сердце. «Если уж Дэн выкладывает хоть $1, так будьте любезны, дайте ему залог, гарантию, надежное обеспечение. Пока мы еще не знаем, что такое стряслось», продолжал Хигги. «Но, может быть, уже сегодня вечером будем знать куда больше. Самое главное — сохранять спокойствие и не терять головы. Не буду врать, я не знаю, как обернется эта история. Если забор так и останется на месте, некоторых затруднений не миновать. Но пока все не так уж плохо. Еще часа два назад почти никто и не знал, что есть на свете такой городок, Милвилл. По правде говоря, ничего такого примечательного в нем не было. А сейчас мы прогремим на весь мир. О нас уже заговорили и газеты, и радио, и телевидение. Вот пускай сюда выйдет Джо Эванс, он вам подробно расскажет». Хигги оглядел толпу, высматривая Эванса. «Эй, вы там, расступитесь-ка немного, дайте ему пройти». Наш газетчик поднялся на крыльцо и обернулся к толпе. «Пока что рассказывать особенно нечего», — сказал он. «Меня вызывали очень многие телеграфные агентства и несколько газет. Все расспрашивали, что у нас тут происходит. Я рассказал все, что знаю, только знаю-то я немного. Одна телевизионная компания посылает к нам из Элмора съемочную группу. Когда я сейчас уходил из дому, телефон все звонил, и в редакцию, наверное, тоже звонят без передышки. Надо думать, газеты и радио уже не выпустят нас из виду. Не сомневаюсь, что и власти штата, и правительство не бросят нас на произвол судьбы. Как я понимаю, нашим положением всерьез заинтересуются и научные круги». «А по-твоему, это ученые-братья сумеют нас выручить?» — спросил все тот же дорожный рабочий. «Не знаю», — ответил Джо. Сквозь толпу протолкался Хайрам Мартин и деловито зашагал через улицу. Куда это он собрался? Кто-то еще спрашивал о чем-то мэра, но озабоченный вид Хайрам отвлек меня, и я прослушал, о чем речь. «Брэд!» — раздалось над ухом. Я обернулся. Рядом стоял Хайрам. Шофер грузовика еще раньше куда-то скрылся. «Что тебе?» — спросил я. «Ты свободен? Мне надо с тобой потолковать». «Валяй, я свободен». Он мотнул головой в сторону муниципалитета. «Ладно», — сказал я, открыл дверцу и вылез из машины. «Я тебя подожду», — сказала Нэнси. Хайрам, огибая толпу, двинулся к боковому входу в здание муниципалитета. Я за ним. но все это мне сильно не понравилось.